33 глава. Море. Именно оно станет его последним и абсолютным убежищем. Заходя все дальше и дальше, он постепенно погрузится в темную глубину и исчезнет бесследно. Когда другого выбора не будет, он спрячется в море и скроется навсегда в его глубинах. Взяв одну из своих машин, он поехал на побережье, расположенное к западу от Истада. Августовской ночью Мюсбюстранд выглядел заброшенным. Шоссе, ведущее на Трелеборг, тоже пустовало. Устроившись в тени берега так, чтобы машину не было видно с дороги, и чтобы успеть скрыться, если появятся преследователи, он погасил фары, и все вокруг погрузилось в темноту. Через открытое окно машины слышался шум моря. Было тепло и безветренно. Не спеша, методично он принялся анализировать случившееся. Кое-что в этой истории сильно его беспокоило. Он спасся лишь по чистой случайности. Обычно он плотно закрывал дверь спальни, а в этот вечер почему-то оставил ее приоткрытой. Значит, ему просто повезло. А ведь он был совершенно уверен в своей способности предвидеть опасность и избегать ее. Он уже спал, но через щель в дверях услышал, как кто-то копается в замке. Мгновенно проснувшись, сразу понял, что это полиция, и поспешил скрыться через черный ход. В торопях он не взял из дома ничего, кроме пистолета, и даже не помнил, закрыл ли за собой дверь. Однако машину он, несмотря на волнение, вел осторожно, чтобы не попасть в аварию. Было 4 часа. До рассвета оставалось время. Он еще раз припомнил все последние события, проверяя, не допущена ли где-то ошибка. И, не найдя ничего, решил, что может не менять своих планов. А ведь все начиналось так удачно. Пока полицейские хоронили Светберга, он посетил квартиру Валандера на Мариагатан. Открыл отмычкой дверь, походил по комнатам, убедился, что Валандер живет один, и составил свой план. Дело казалось очень простым, тем более, что в кухонном шкафу нашлись запасные ключи, и значит, в следующий раз ему даже не понадобится отмычка. Он даже прилег в спальне на кровать, но сразу встал, слишком мягко, впечатление такое, будто тонешь. Вернувшись домой, принял душ, поел и лег в своей тихой спальне. А ближе к вечеру занялся тем, что откладывал уже давно. Вытер пыль с фарфоровых статуэток. Он провозился довольно долго, и когда, наконец, закончил, пора было снова есть и ложиться спать. К моменту появления полицейских он уже проспал несколько часов. Ларстам вышел из машины. Тепло и тихо. Удивительный август. Такое было разве что в детстве. И то вряд ли. Ларстам спустился к морю. Легкие волны тихо плескались о берег. Тут он вспомнил, что в его квартире находятся полицейские. Они выдвигают ящики, пачкают пол, переставляют статуэтки. Он задохнулся от гнева. Ему хотелось вернуться, взбежать по лестнице, распахнуть дверь квартиры и расстрелять всех, кто там окажется. Но он взял себя в руки. Умение уходить от опасности важнее мести. Он знал. В квартире нет ничего, что могло бы вывести полицию на его след. Никаких документов, никаких фотографий. Ничего. Им никогда не узнать про банковскую ячейку, арендованную под вымышленной фамилией. Там хранятся его фотографии, банковские книжки, техпаспорт на машину и другие документы. Сколько они еще пробудут в его квартире, неизвестно. Но рано или поздно они закончат, и полицейский, устав после бессонной ночи, придет к себе домой, не зная, что его там уже ждут. Ларстам вернулся к машине. Теперь ему предстояло компенсировать потерянные часы сна. Спать в машине опасно, могут обнаружить. Да и лежать на заднем сидении неудобно. Спать в таком скрюченном состоянии ниже его достоинства. Ему нужна нормальная кровать, жесткая, без матраса, на которой можно вытянуться в полный рост и отдохнуть. Можно, конечно, поехать в гостиницу, но там придется регистрироваться. А этого ни под чужой, ни тем более под своей фамилией делать не хотелось. И тут ему в голову пришла гениальная мысль. Он понял, где можно отдохнуть в полной безопасности, потому что туда точно никто не придет. А если даже и придет, Ларстам всегда успеет скрыться через дверь черного хода. Он включил мотор и зажег фары. Скоро начнет светать, а ему еще нужно выспаться и набраться сил для выполнения намеченного плана. Он выехал на дорогу и повернул к Истаду. К 5 часам утра Валандер уже имел кое-какое представление об Оке Ларстаме. Этот человек жил в окружении безвкусных дешевых статуэток, тщательно уничтожая все следы своего пребывания. Обыскав квартиру, полиция не нашла ничего, относящегося к личности ее владельца. Ни писем, ни документов, ничего. Не было ни одной бумаги с его подписью, не говоря уже о фотографиях. Полицейские осмотрели чердачное и подвальное помещение. В подвале они тоже ничего не нашли, даже пыли, как заметил Валандер. А на чердаке стоял старый сундук. С него сбили замок, и глазам разочарованных полицейских предстала целая куча разбитых фарфоровых безделушек. Криминалисты во главе с Нюбергом еще заканчивали работу в гостиной, а Валандер уже собрал сотрудников на кухне. «Ничего подобного мне видеть не приходилось», — сказал он. «Человека по имени Оке Ларстам нет. Мы знаем, что он здесь живет, но не нашли ни одной бумаги, ни одного документа, подтверждающего факт его существования». «Может, у него есть другая квартира?» — предположил Мартинсон. «У него может быть 10 квартир, домов и дач», — ответил Валандер. «Проблема только в том, как их найти». «А если он что-то почуял и уничтожил все следы?» — спросил Хансен. «Не похоже. Просто он так жил. В своей звуконепроницаемой комнате. Не исключено, конечно, что я ошибаюсь. Я был бы даже рад ошибиться. Но ты не хуже меня видишь, что слишком многое говорит против этого». На столе перед Валандером лежал тот самый листок в клетку. «Может быть, он имел в виду что-то другое?» — спросила Анбрид. «Мы ничего не придумывали. Просто прочли то, что написано», — ответил Валандер. «Кстати, Нюберг утверждает, что надпись совсем новая. Не знаю как, но он определил это по следу грифеля». «Странно. Зачем Ларстам вообще сделал эту запись?» — спросил Мартинсон. Валандер сразу понял важность его вопроса. «А ведь верно», — сказал он. «Это единственная бумага личного характера. Лежала в куче других бумаг. Что это значит? Если я прав, мы с Нюбергом действительно его спугнули, о чем свидетельствует неплотно закрытая дверь черного хода. И он поспешно бежал, не успев прихватить листок с собой», — предположил Мартинсон. «Довольно правдоподобное объяснение. Во всяком случае, это первое, что приходит в голову. Вопрос только в том, правильно ли оно. А другой вариант?» «Он написал это для нас». Никто не понял, что имеет в виду Валандер. Да он и сам чувствовал уязвимость своей логики. «Какими сведениями о Ларстаме мы располагаем?» «Что он знает, как получить нужную информацию. Раскрыть чужую тайну ему расплюнуть. Я, конечно, не утверждаю, что ему известны результаты нашего расследования, но думаю, что кроме умения получать информацию, он обладает недюжинным даром предвидения. И он наверняка предполагал, что мы можем выйти на его след и даже обнаружить, где он живет. Особенно после нашей встречи в баре. Как же он поступает? Подготавливает бегство, а нам оставляет послание. Ларстам был уверен, что мы обязательно найдем записку среди прочих бумаг». «Зачем ему это?» — снова задал вопрос Мартинсон. «Чтобы позлить нас. И тут Ларстам не одинок. Преступников хлебом не корми, дай унизить полицейских. А уж случай в Копенгагене стал для него настоящим триумфом. Как же, портрет Луизы опубликован во всех центральных газетах, а он не только не побоялся показаться на людях, но и благополучно скрылся от меня. И все-таки мне это кажется странным. Зачем преступнику сообщать полиции о своих планах в тот день, когда он собирается их осуществить? Простое совпадение. Он не мог знать, что мы приедем именно сегодня». Понимая, однако, всю сомнительность подобных предположений, Валандер решил дальше эту мысль не развивать. «Как бы то ни было», — заключил он, — «но к его планам мы должны отнестись серьезно». «Есть ли у нас хоть какие-нибудь зацепки?» — раздался голос с порога. «Это пришел Турнберг». «Нет», — ответил Валандер, — «абсолютно никаких. И лучше сразу признать это». В комнате повисло тягостное молчание. И Валандер поспешил разрядить обстановку. «У нас есть только один путь», — произнес он, — «еще раз проработать имеющиеся материалы, попытаться по-новому взглянуть на уже известные факты. Возможно, тогда мы обнаружим что-то упущенное раньше, увидим некую связь и поймем, кто должен быть номер 9. Ведь что ни говори, а теперь ситуация в корне изменилась. Мы знаем преступника, бывшего инженера, переучившегося на почтальона». «То есть вы считаете», — произнес Турнберг, — «что в действиях этого человека есть какая-то логика, которую мы раньше не смогли увидеть?» «Не знаю. Но другой альтернативы не вижу. Не сидеть же сложа руки в ожидании новой катастрофы». Было 20 минут шестого. Валандер предложил закрыть совещание и встретиться снова в 8. Все нуждались хотя бы в кратковременном отдыхе. Наблюдение за домом пока оставили, и кроме того решили немедленно опросить жильцов, что им известно о Ларстоме. Выяснилось, что владельцем дома была строительная фирма. И Валандер поручил Хансону узнать, не сдавала ли она Ларстому еще какое-нибудь помещение. Дождавшись, пока все разойдутся, Нюберг подошел к Валандеру. «Квартира прямо-таки вылизана, но отпечатки пальцев мы все-таки нашли. Больше ничего? В общем, нет. А оружие? Об этом я бы сообщил тебе в первую очередь». Валандер кивнул. Лицо Нюберга было серым от усталости. «Похоже, ты попал в точку, когда сказал, что он ненавидит счастливых людей. Как думаешь, возьмем его?» «Рано или поздно возьмем, но я очень боюсь того, что может случиться сегодня». «А может, нам выступить с предупреждением, например, по радио?» «И что сказать? Остерегайтесь смеяться? Тем более, что жертва уже выбрана. Хотя этот несчастный наверняка даже не подозревает о грозящей ему опасности. Проще, наверное, попытаться вычислить, где Ларстом прячется. Я тоже так думаю. Знать бы, сколько времени есть в нашем распоряжении. В заповеднике он убил ребят поздно вечером или ночью, жениха с невестой днем, а Светберга, скорее всего, утром. То есть сегодня это может произойти в любое время суток. А если у него нет убежища, нет ни другой квартиры, ни родственников, ни дачи, куда он отправится тогда? Валандер не мог не признать, что Нюберг прав. Сам он упустил из виду такую возможность. От усталости его аналитические способности притупились. «А ты сам как думаешь?» Нюберг пожал плечами. «Мы знаем, что у него есть машина. Можно спать на заднем сиденье. Можно построить шалаш. Да, на худой конец, пока тепло, можно просто устроиться где-нибудь под деревом. Не исключено, что у него есть лодка. Короче, вариантов много». «Слишком много», — сказал Валандер. «А времени нет». «Ты не думай, я понимаю, каково тебе сейчас», — вдруг произнес Нюберг. Валандеру редко приходилось слышать от Нюберга слова участия, и именно теперь, когда он особенно остро ощущал свое одиночество, эта неожиданная поддержка очень обрадовала его. Выйдя на улицу, Валандер в нерешительности остановился. «Надо бы пойти домой, принять душ и хоть минут 30 поспать». Но беспокойство не покидало его и побуждало к действию. На патрульной машине он вернулся в участок. Его мутило от голода, но он только выпил кофе и принял диабетические таблетки. Потом сел за стол и взялся за чтение материалов расследования. Вот он вместе с Мартинсоном в прихожей Светберга. Здесь побывал Ларстом. Это он убил Светберга. Что связывало их, Валандер пока не знал. Но в тайнике Светберга хранилась фотография Ларстома, переодетого женщиной. Внезапно Валандер понял, почему в квартире был такой хаос. Ларстом жил с навязчивой идеей – не оставлять после себя следов. И потому, застрелив Светберга, перерыл все вверх дном в поисках своей фотографии. Выходит, у Светберга были от Ларстома тайны. Валандер снова вернулся к чтению материалов расследования, пытаясь понять, нельзя ли использовать информацию, например, о событиях в заповеднике для определения нынешнего местонахождения Ларстома. Ничего не обнаружив, он взялся за дело об убийстве в Нюбруструнде, но тоже безрезультатно. Валандер поминутно бросал взгляд на часы. «Кто же этот девятый?» Он думал, строил догадки, но ответа не находил. В 8 часов все опять собрались в комнате для совещаний. Вглядываясь в усталые понурые лица сотрудников, Валандер почувствовал, что теряет веру в себя. Да, он не допустил грубых ошибок, но и к намеченной цели не пришел, потому что выбрал не прямую, а окольную дорогу. И теперь они бродят закоулками, не зная, в какую сторону двигаться. Лишь в одном Валандер не сомневался. Наступил момент, когда им надо держаться вместе. Причем работа должна концентрироваться в штабе, который без особой необходимости никто покидать не будет. Новый этап расследования требует переосмысления уже имеющегося материала. И поиск нужно вести не на улицах города, а в собственных головах. Когда же сыщики с достаточной степенью точности смогут предположить, где находится Ларстом и кого он наметил себе в жертву, тогда к делу подключатся наряды вооруженных полицейских. «С этой минуты мы работаем здесь», — сказал он, — «в этой комнате». Оперативники отправились за своими бумагами. Задержался лишь Мартинсон. «Ты хоть немного спал?» — спросил он. Валандер отрицательно покачал головой. «Тебе надо поспать», — твердо сказал Мартинсон. «Если ты свалишься, мы не вытянем это дело». «Я пока держусь. Ты уже давно работаешь на пределе. Вот я часок поспал и совсем по-другому себя чувствую. Я сделаю перерыв, пообещал Валандер. Заодно схожу домой и поменяю рубашку, но чуть позже. Мартинсон собирался сказать что-то еще, но Валандер предостерегающе поднял руку. Продолжать беседу он был не в состоянии. Сев на свое обычное место во главе стола, Валандер мельком подумал, найдутся ли у него силы встать. Наконец все собрались и закрыли дверь. Усталость начала сказываться даже на Турнберге. Он позволил себе ослабить узел галстука. Лиза Хольгерсон не пришла. У себя в кабинете она отбивалась от звонков журналистов. Все выжидающе смотрели на Валандера. «Мы должны постараться понять ход мыслей преступника», — начал он. «Ищите в своих бумагах ответ на этот вопрос. Причем, пока одни будут анализировать материалы расследования, другим предстоит проверить прошлое Ларстома. Правда ли, что у него, как написано в личном листке, нет родственников? Или его родители все-таки живы? Есть ли у него братья и сестры? С кем вместе он учился, работал, проходил переподготовку? Нашу задачу стократно осложняет дефицит времени, но с этим ничего не поделаешь. Листок, найденный в кухонном шкафу, явное напоминание. И неважно, для кого оно предназначалось, для самого преступника или для нас. Теперь главное – правильно определить, откуда лучше начинать наши действия. «С родителей, конечно», – сказала Анбрид. «Прежде всего нужно выяснить, жива ли его мать, находится ли она в здравом уме и твердой памяти. Уж кто-кто о матери своих детей знают. Нам в этом не раз приходилось убеждаться». «Возьми это на себя», – сказал Валандер. «Я еще не закончила», – продолжила Анбрид. «Мне кажется странным его переход из инженеров в почтальоны». «А совсем недавно один епископ пошел в таксисты», — возразил Хансен. «В жизни бывает всякое». «Нет, не говори», — настаивала Анбрид. «Я слышала про этого епископа. Ему 55 лет. Может, в таком возрасте люди чувствуют потребность изменить что-то в своей жизни, боятся потом не успеть. А Ларстом отправился на переподготовку, когда ему не было еще и 40». Мысль Анбрид показалась Валандеру важной. «Ты думаешь, с ним что-то случилось? Почему он ушел из бюро? Почему так резко изменил свою жизнь? Должна быть очень веская причина, иначе этот шаг кажется совершенно неоправданным». «Инженер, который все бросил и, так сказать, сжег мосты», — в задумчивости проговорил Валандер. «Кстати, одновременно он поменял и место жительства», — напомнил Турнберг. «Не исключено, что Анбрид права». «Я займусь этим», — сказал Валандер. «Позвоню на его прежнее место работы». «Как оно называется?» Мартинсон полистал материалы дела. «Инженерно-консалтинговое бюро Странда. Ларстом ушел оттуда в 85-м. Тогда ему было 33 года». «Начнем с этого», — решил Валандер. «А пока продолжайте листать материалы и старайтесь понять, где он сейчас может находиться и кто его следующая жертва». «А может, привести сюда Челя Альбинсона?» — предложил Турнберг. «Вдруг он что-нибудь вспомнит, если будет присутствовать на нашем обсуждении». «Не исключено», — согласился Валандер. «Надо за ним съездить. И еще надо поискать Ларстома в компьютере. Похоже, фамилия у него настоящая». «Я уже проверял», — сказал Мартинсон. «Его там нет». На мгновение Валандер удивился, когда Мартинсон мог сделать это. Но потом понял, что Мартинсон ему соврал. На самом деле он не отдыхал, а так же, как и Валандер, все это время работал. Такая заботливость и раздосадовала, и тронула Валандера. Не зная, что сказать, он сделал вид, будто ничего не заметил. «Начинаем», — произнес он. «Как позвонить в это инженерное бюро?» Он набрал номер, указанный в личном деле. Там ему сообщили, что фирма переехала, и дали ее новый адрес и телефон. Теперь она находилась в Аксхольме, неподалеку от Стокгольма. Набрав новый номер, Валандер услышал в трубке женский голос. «Инженерное бюро Странда. Моя фамилия Валандер. Я звоню вам из криминальной полиции Истеда по поводу одного из ваших бывших сотрудников. Кого вы имеете в виду?» «Инженера Оке Ларстома». «У нас такого нет». «Знаю. Я сказал бывшего сотрудника. Прошу вас слушать внимательно». «Что за тон? Откуда мне знать, что вы действительно из полиции? Мало ли кто сюда звонит». Валандер рванул на себя телефон так, что провод чудом не вылетел из гнезда, но, сдержавшись, постарался ответить как можно спокойнее. «Да, вы не можете знать, кто я. Но я все же прошу вас ответить на мои вопросы, касающиеся Оке Ларстома, работавшего у вас до 1985 года. Это было еще до моего прихода сюда. Попробуйте поговорить с господином Персоном. Во избежание новых недоразумений запишите мой рабочий телефон. Это телефон полиции Истеда. Пусть господин Персон сам мне перезвонит». Валандер продиктовал ей номер телефона. «Дело очень важное», — добавил он. «Скажите, а господин Персон сейчас на месте?» «У него встреча с представителями строительной фирмы. Как только она закончится, я попрошу его с вами связаться». «Нет, ждать я не могу», — возразил Валандер. «Встречу придется прервать». «Я объясню, что это важно, а дальше решать ему самому». «Передайте еще кое-что. Если через 3 минуты он мне не позвонит, вы очень скоро увидите у себя на крыше полицейский вертолет из Стокгольма». Валандер положил трубку и увидел, что все сидящие в комнате смотрят на него. Он же, в свою очередь, посмотрел на Турнберга и увидел, что тот смеется. «Мне жаль, что так получилось», — сказал Валандер, — «но она меня вынудила». Турнберг кивнул. «Я ничего не слышал, абсолютно ничего». Менее чем через 2 минуты зазвонил телефон. Звонивший представился Хансом Персоном, и Валандер объяснил ему суть дела, не уточняя, в чем именно обвиняется Ларстон. «По нашим сведениям, он ушел от вас в 1985 году», — сказал Валандер. «Все правильно. По-моему, мы расстались в ноябре». «Расстались? Почему так драматично?» «Потому что так оно и было». Валандер плотнее прижал трубку к уху. «Он был уволен. Кстати, он единственный из инженеров, кого я когда-либо увольнял. Дело в том, что эта фирма моя, я ее основатель». «А кто же такой Странт?» «Мне просто показалось, что в названии фирмы «Странт» будет звучать красивее, чем «Персон». «Итак, вы уволили Ларстома. За что?» «Не знаю, как объяснить. Прежде всего потому, что он не вписывался в наш коллектив». «Почему?» «То, что я сейчас скажу, вероятно, покажется вам странным. Я полицейский, мне не привыкать». «Он был слишком несамостоятельным. Никогда не спорил, хотя чувствовалось, что в душе он со многим не согласен». «Как можно иметь дело с человеком, который боится слова поперек сказать? Так никогда ничего интересного не сделаешь». «А он был именно таким?» «Да, и в конце концов это стало невыносимо, ведь он даже ни разу ничего не предложил, чтобы только случайно не попасть в разрез с чьим-нибудь мнением». «А его профессиональные качества?» «Отличные, так что дело было не в них». «Как он отреагировал на увольнение?» «Никак, во всяком случае внешне». «Я предлагал ему остаться еще на полгода, но он ушел сразу. Просто вышел из моего кабинета, взял пальто и, поминай, как звали. Даже не стал получать выходное пособие. Ушел и больше не возвращался». «А после этого вы когда-нибудь с ним общались?» «Мы пытались его найти, но он переехал». «Вы знали о том, что он стал почтальоном?» «Мы получаем информацию из бюро по трудоустройству, так что об этом я знаю». «Были ли у него в то время друзья?» «О его частной жизни мне ничего не известно, но из моего рассказа, думаю, вы поняли, что на фирме у него друзей не было. Случалось, он приглядывал за квартирой или домом кого-нибудь из уехавших сотрудников, но в целом он всегда был сам по себе. Известно ли вам что-нибудь о его сестрах, братьях, родителях?» «Нет, его жизнь за пределами фирмы была нам совершенно неизвестна. А в таком маленьком коллективе, как наш, это не может не создавать определенных проблем». «Да, конечно. Спасибо, вы нам очень помогли». «Простите за любопытство, но чем все-таки вызван ваш звонок?» «Скоро вы все узнаете. А пока, к сожалению, ничего объяснить вам не могу». Валандер с грохотом положил трубку. У него появилась идея. Персон упомянул в разговоре о том, что Ларстом приглядывал за чужими квартирами. «А что если...» Валандер колебался, но все же решил проверить свою догадку. «Что с квартирой Светберга?» – спросил он. «Когда мы возвращались после похорон, Ильва Бринг сказала, что еще не приступила к разборке». Валандер подумал о ключах, все еще лежащих в его рабочем столе. «Хансон», – сказал он, – «возьми кого-нибудь и съезди на квартиру Светберга. Посмотри, был ли там кто в наше отсутствие». «Больше ничего?» «Нет, ключи в верхнем ящике моего стола». Хансон ушел в сопровождение одного из полицейских. Было 9:03. Анбрид все еще занималась поисками родителей Ларстома. Мартинсон работал с картотекой. Валандер пошел в туалет. На свое отражение в зеркале старался не смотреть. Когда он вернулся в комнату для совещаний, кто-то протянул ему коробку с бутербродами, но он отрицательно покачал головой. Наконец вернулась Анбрид. Его родители умерли. Братья, сестры. Есть 2 старшие сестры. Нужно их найти. Она опять исчезла. Валандер подумал о своей старшей сестре Кристине. Как бы она описала его, если бы ей стали задавать вопросы в полиции? Он сел за стол и придвинул к себе коробку. Но бутербродов в ней уже не оказалось. Турнберг говорил по телефону. Речь шла о переносе какого-то совещания. В комнату зашел Мартинсон, забрал папку с документами. Закончив говорить, Турнберг повесил трубку. В этот момент на пороге комнаты появился Чель Альбинсон. Отозвав его в угол, Турнберг принялся ему что-то вполголоса объяснять. Вдруг в коридоре раздался крик. Резко поднявшись, Валандер направился к дверям и столкнулся с дежурным на пороге. «Стреляют!» – закричал тот. «Где-то у площади!» Дальше Валандер уже не слушал. «Это у Светберга!» – заорал он. «Есть жертвы!» «Не знаю, знаю только, что были выстрелы». Меньше чем через минуту четыре машины с включенными сиренами уже мчались к месту происшествия. Валандер держал наготове пистолет, до боли сжимая его рукоятку. «Значит, Ларс там был у Светберга», — думал он. «Как там Хансен?» Валандер боялся, что случилось непоправимое. Но мысль эта была слишком страшной, и он гнал ее от себя. Валандер выскочил из машины на ходу. Возле дома уже собрались зеваки. Не обращая ни на кого внимания, он с криком бросился к подъезду, будто на штурм. Так утверждали потом очевидцы. Вдруг он увидел Хансена и его напарника из Мальмё целых и невредимых. «Что здесь случилось?» — рявкнул Валандер. Хансен был смертельно бледен, его трясло. Напарник сидел на тротуаре. «Он был там», — проговорил Хансен. «Я открыл дверь, мы вошли в прихожую. Тут появился он и начал стрелять. Еще немного, и он бы нас пристрелил. Нам просто повезло. Потом он скрылся. Мы убежали. Это настоящее везение, а то бы конец». Валандер не стал спорить, но он знал, что дело не в везении. Ларс там превосходный стрелок. Захоти он, и пуля попала бы точно в лоб обоим полицейским. Но Ларс там не хотел их убивать. На этот день он наметил себе другую жертву. Пусть Хансен думает, что ему повезло. На самом деле он остался жив только потому, что номером 9 должен быть другой человек. Валандер не сомневался, что Ларстома в квартире уже нет. Почуяв опасность, он мгновенно скрылся через заднюю дверь. Ведь этот человек всегда заранее обеспечивал себе путь к отступлению. И все же, прежде чем подняться наверх, полицейские надели жилеты и перекрыли улицу. Квартира была пуста. Дверь черного хода слегка приоткрыта. «Это называется привет от Ларстома», — подумал Валандер. «Дверь не закрыл. Демонстрирует, как ему от нас удалось уйти». Мартинсон вышел из спальни. «Он лежал на кровати. Ну что ж, теперь мы хотя бы знаем, где он бывает. Использует для убежища дома, покинутые владельцами». «В этот раз, да», — поправил его Валандер. «Но совершенно не обязательно, что в следующий раз он поступит так же». «Давай смотреть чуть дальше», — продолжал Мартинсон. «Мы пытаемся понять ход его мыслей. А он, скорее всего, старается сделать то же в отношении нас. Может, стоит понаблюдать за домом? Раз мы так убеждены, что Ларс там сюда не вернется, не исключено, что он поступит как раз наоборот». «Ну, мысли он читать не умеет», — возразил Валандер. «Не знаю, не знаю», — проговорил Мартинсон. «Иногда мне кажется, что он умеет одновременно и опережать нас, и идти за нами следом». Валандер не ответил, но задумался над словами Мартинсона. Было уже 10:30. Валандер покинул квартиру Светберга последним. Уходя, он думал, что снова, уже в который раз им предстоит все начинать сначала. Уверен он был лишь в одном. Ларс там еще не убил свою девятую жертву. Иначе Хансена сейчас тоже не было бы в живых. Он стал бы 10-м, а его напарник из Мальмё – 11-м трупом на счету Ларстома. «Чего он ждет?» – думал Валандер. «Так складываются обстоятельства. Человек, намеченный на роль жертвы, пока ему недоступен, или причина в чем-то другом?» Валандер спускался по лестнице. В его мозгу роилось бесчисленное множество вопросов, на которые не было ответа. «Придется начинать сначала. Другого выхода нет».